Глава 10. Луиза. Удивительно, но благодаря страху я каким-то чудом вышла в общую столовую. Просторный светлый зал, подпертый круглыми колоннами, с длинными столами вдоль стен. Из окон виднелся дивный сад, заканчивающийся большим лабиринтом из фигурных кустов. Девушки уже завершали трапезу под заунывные звуки свирелей, пустовало лишь мое место. Есть хотелось жутко, несмотря ни на что. Как говорится, война войной, а обед по расписанию. Распорядитель отбора стоял грозной глыбой у входа в зал и, заметив мое появление, изменился в лице. «Леди Таланиэль, с чего вы вздумали, что можете себе позволить пропускать трапезы? Где вы были? Считаете, что у вас привилегированное положение? Так вот я вам скажу, ничего подобного. Вы наравне со всеми, пока совет не озвучит свое решение». Напомнил он мне слова короля эльфов и укоризненно оглядел с макушки до пят. «Прошу прощения, милорд». Я покорно склонила голову, решив, что нарываться на гнев поналителя — не лучшая идея. Сначала хотела оправдаться тем, что заблудилась, но поняла, что так подведу служанку, которая должна была проводить меня из комнаты прямо на завтрак. Как же поступить? Что-то подсказывало, что правду говорить не стоит, как и докладывать о подслушанном разговоре. Я пролила на платье нектар. Нашлась я быстро. Пришлось переодеваться. Я такая неуклюжая. К счастью, распорядителю не нужны были мои объяснения. Он просто хотел показать мне мое место. Махнул рукой, мол, «Пойдите прочь». И отвернулся. Я ласточкой скользнула к столу и уселась, стараясь успокоиться и хоть немного поесть. Села, расправила подол длинного платья цвета мяты и взглянула на эльфиек напротив. Все они отличались несравненной красотой и утонченностью и были очень похожи друг на друга из-за удлиненных ушей и одинаковых причесок. Высокомерное выражение на лицах тоже роднило претенденток на руку принца. Неужели они все в него влюблены? Никто не выглядит несчастно и потерянно. Эльфийки спокойно предаются трапезе, демонстрируя изысканные манеры, и тихо щебечут друг с другом. Кажется, кто-то даже подружился. Но я пока не желала заводить знакомств. Как только взяла в руки ароматную круглую булочку, с улицы послышались взволнованные голоса. «Древо! Древо расцвело! Смотрите!» кричали на все лады. Девушки повскакивали с места и побежали к окнам, едва не перевернув столы. Резкий порыв ветра распахнул ставни, вынудив утонченных эльфиек отшатнуться, и в трапезную ворвался целый вихрь из необычных белых листочков треугольной формы. Они закружились в причудливом танце. Тихий шелест звучал, как музыка. Я вдруг ощутила непреодолимое желание оказаться в центре стихии и, легко поднявшись на ноги, подбежала к окну, позволив вихрю окутать меня. Листья какое-то время вертелись вокруг, а потом начали отлетать в сторону других девушек. Они пытались ловить их, но листья ловко ускользали, находя каждой свою хозяйку. Через какое-то время стало понятно, что неожиданных вестников древа хватит на всех. Я же просто подставила ладонь, и один из треугольничков легко опустился на нее. В руках некоторых девушек листья почернели, у других же так и остались белыми. На каждом проявилась по странной, незнакомой мне руне. Я посмотрела на узор у соседки и сравнила с рисунком на своей. Сомнений быть не могло, символы разные. И, судя по всему, никто не знал значения рун. Опять загадки от коварного древа. Но хотя бы никого сегодня не убила. Одна из светловолосых эльфиек с раскосыми лисьими глазами, у которой листик оказался черным, неожиданно резко толкнула девушку, стоящую рядом с ней, и выхватила ее лист. Та пошатнулась, чуть не упала и в растерянности уставилась на замененный лист. Я почему-то решила, что отнятый лист тоже должен почернеть, но он не изменил своего цвета. «Отдай!» — возмутилась девушка, но хитрая блондинка вручила ей свой лист. Тут же в зал вошли советники в полном составе и принц с королем. Обе девушки застыли в ожидании. Я во все глаза смотрела на них, а потом перевела взгляд на Алана. Кажется, принц и его приближенные уже знали о том, что древо в очередной раз явило свою волю. Только вот что будет дальше? Надеюсь, не придется собирать совет. Эльфы скептически осмотрели нас. Потом несколько советников подошли ближе и изучили листья и руны на них. Изумленно переглянулись, поохали с умным видом и вернулись к остальным совещаться. Наконец, один из советников вышел вперед и попросил нас разойтись в разные стороны согласно цвету листьев. Девушка, у которой отобрали ее лист, открыла рот, чтобы возмутиться, но блондинка тихо прошипела. «Скажешь хоть слово, и я придушу тебя». Почему-то после этого желание бороться за правду у невысокой темненькой эльфийки пропало. Я хотела возразить, объяснить, что так нельзя, но осеклась под пристальным взглядом Алана Диэля. Принц изучал меня, словно мог прочитать, как открытую книгу. Он смотрел с такой злобой и ненавистью, что хотелось просто провалиться под землю. А мне еще нужно как-то сказать ему, объяснить, что он никак не может надеть подаренный драконами плащ. Наконец-то девушки распределились на две группы, а советники отошли в сторонку и стали бурно обсуждать произошедшее. Король сурово наблюдал за их гомоном, но терпеливо ждал, пока они придут к какому-то решению. В конечном итоге они отправили Алана озвучивать приговор. «Девушки». Хмуро начал принц, обведя всех не менее суровым, чем у короля, взглядом. Совет общим решением постановил, что Великое Древо провело дополнительный отбор и повелевает нам с честью отпустить вас по домам. Дальше он очень долго и без запинки перечислял имена, рода, звания и титулы эльфиек с черными листьями. И как ему удается все это помнить? Кто-то из девушек плакал, кто-то падал в обморок, а я стояла у стены и не знала, куда бы спрятаться. Алан Адзиэль закончил свою речь, и совет тут же разошелся, а оставшихся из нас повели на следующее испытание —